416 июль 3. При решении некоторых вопросов хорошо сосредоточиться на руководителе и решать свои вопросы как бы вместе с ним. Слишком уж ограничен земной ум, чтобы можно было на него полагаться во всем. Учитель предлагает действовать во всем с ним совместно. Самость будет очень мешать такому единению, требуя внимания к себе, но зачем же уделять внимание тому, что обречено и что ограничено малым кругом своего проявления? Это нецелесообразно. Плодоносным становится ум, освобожденный от тирании самости и личности, оседланный ею. Полезны контакты с природой. Полезна быстрота движения, она как бы освобождает ауру от тяжелых и плотных частиц материи. Материю поймем широко, вплоть до тончайших ее выявлений. Ею окружены. Она входит в состав всех проводников наших, или тел, до тела света включительно. Но степени ее разрежения и утончения весьма различны. Даже плотная материя физического тела пьяницы и архата различна. Надо уметь различать под одинаковостью внешних форм внутренние различия их содержания. Восходящая дуга планетного цикла ведет к разрежению и утончению материи и всех живых форм, обитающих на Земле, а также и самой Земли. Человечество находится на восходящей дуге. В этом состоит самая сущность эволюции. Все этой задаче не соответствующее будет выброшено из потока жизни, как космический сор. От величайших явлений до маломалейших проведена эта огненная черта, ведущая к далекой цели, завершающей данный цикл, чтобы можно было начать уже новый.